Глава 8. По закону подлости, исправно действовавшему во всех мирах, отведенная мне комната в зимнем крыле располагалась в самой дальней точке от кладовой, да еще и на последнем, третьем этаже. Так что, когда я свалила одежду на односпальную кровать, застеленную однотонным кремовым покрывалом, то выдохнула с большим облегчением. «Осваивайся, обживайся», — радушно сказала завхоз, кладя свою ношу рядом с моей. «Если что-то не будет хватать, обращайся. Ужин у нас после заката, но сегодня перед ним будет посвящение новичков. Я пришлю кого-нибудь из девочек, чтобы проводили тебя в пиршественный зал. А пока вот». Она протянула мне карманные часы на цепочке. «Следи за временем». И с этими словами госпожа Бист колобком выкатилась из комнаты, едва ли услышав мое ответное «спасибо». Дверь закрылась негромким стуком, и у меня, как по команде, закончились силы. Я тяжело плюхнулась на кровать и обвела комнату потерянным взглядом. Стол, стул, тумбочка, платяной шкаф. Никакой лишней мебели. На полу тонкий цвета кофе с молоком ковер. Рядом со шкафом узкая дверь. Неужели в здешнем средневековье додумались до индивидуальных санузлов? Или это благотворное влияние нашего мира? Однако подняться и проверить я себя заставить не смогла. «Мамочка, куда я попала? Зачем? Домой хочу!» Я жалобно всхлипнула, и поскольку больше не нужно было держать лицо, разрыдалась, уткнувшись носом прямо в гору выданной одежды. «Совсем одна. Ничего не знаю, ничего не понимаю. И, естественно, никаких Рона с Гермионой. Здесь вам не сказка». Я больно прикусила ребро ладони, чтобы не завыть в голос. И в этот момент в дверь вежливо постучали. «Кого там?» Меньше всего на свете я сейчас нуждалась в посетителях. Может, если не отвечать, уйдут? Но так невежливо. И вообще, вдруг там что-то важное? Я поднялась с кровати и, вытерев слезы ладонью, подошла к двери. Открыла и обнаружила на пороге уже знакомую леди-ментора Орлову. «Рыдаешь?» — не сколько спросила, сколько констатировала она. «Я так и думала. Разрешишь войти?» «Да, конечно». Я посторонилась, впуская гостью. Закрыла за ней дверь и, не зная толком, что говорить, неопределенно взмахнула рукой. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю». Ментор Орлова царственно опустилась на стул. Я же присела обратно на кровать, на самый краешек, словно на экзамене у строгого преподавателя. «Симпатичная комната», — вежливо заметила гостья. «Всё-таки у Бис неплохой вкус. Да и разместила она тебя с пониманием. В том смысле, что подальше от принца?» «Именно». Ментор Орлову устремила на меня взгляд нестарческих ярких зеленых глаз. «Вы очень неудачно с ним схлестнулись, причем, полагаю, ты сама не понимаешь силу своего удара». Я отрицательно мотнула головой. Конечно, не понимала. Меня как щенка за шкирку бросили в этот мир, не спросив, не объяснив. Почувствовав, что на глазах вновь вскипают слезы, я оборвала мысль и отчаянно заморгала. Гостья устало вздохнула и заметила. «Надеюсь, когда-нибудь господин ректор поймет, что самое эффективное решение не всегда самое лучшее. В конце концов, тебя забирали не из ада Советской России, а из вполне цивилизованных условий». Последняя фраза отвлекла меня от переживания лучше любых приказов взять себя в руки. «Так вы тоже с земли? Теперь понятно». Я замолчала, сообразив, что продолжение про фамилию будет не слишком вежливым. А затем проделала нехитрые арифметические вычисления и все-таки ляпнула бестактность. «Ой, а сколько же вам тогда лет?» Ментор Орлова посмотрела сукаризной. О таком не принято спрашивать во всех мирах. И поэтому отвечу расплывчато. Драконы живут гораздо дольше людей. А здесь даже пришельцы вроде нас с тобой драконы. Почему? Укоризны во взгляде собеседницы стало больше. Потому что другие этому миру не подходят. Это же очевидно, угадала я недоговорённое и отчетливо ощутила собственную глупость. Между тем преподавательница продолжила. Однако я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать нюансы выбора кандидатов на обмен. Мне хотелось бы несколько сгладить твое первое впечатление об Академии Драмион. Догадываюсь, не очень приятное. Я кивнула, не видя смысла кривить душой. Тогда начну с главного достоинства Академии. Для пущей вескости собеседница выдержала паузу. Здесь не учат пустому. Все, что ты узнаешь за будущие полтора семестра, обязательно пригодилось бы тебе в этом мире. И в такой компоновке учебной программы основная заслуга господина ректора. «Да!» Она слегка повысила голос в ответ на непроизвольную гримасу на моем лице. «После его поступка ты относишься к нему предвзято, и потому прошу пока верить мне на слово. Ричард Стронгхолд — один из лучших ректоров нашей академии». «Я постараюсь. Большего я пообещать не могла». Ментор Орлова царственно кивнула и заговорила дальше. «Второе достоинство — отношение преподавателей. У нас нет любимчиков или изгоев, и со всех мы спрашиваем одинаково. Принцу Алику еще предстоит с этим столкнуться, когда после посвящения он станет просто Аликом для всех». Я злорадно усмехнулась про себя. Для такого сноба это будет весьма болезненно. И тут же получила в свой адрес. «Тебе тоже стоит заранее смириться. Преподаватели ко всем студентам на «ты», и ректор не исключение». Я была открыла рот, чтобы начать оправдываться в духе «он сам виноват», но вовремя поняла, как глупо буду выглядеть, и промолчала. И, наконец, третье достоинство — студенческое братство. «Не смотри с таким подростковым цинизмом. Говорю по собственному опыту. Когда я, 30-летняя битая жизнью чужачка, оказалась на первом курсе с 18-летками, они, естественно, какое-то время относились ко мне настороженно. Однако дух Академии — не просто красивая фраза. И меня приняли». Ментор Орлова устремила за окно невидящий взгляд. «Поддержали. Помогли почувствовать себя своей. Столько лет прошло, а я до сих пор помню те ощущения, словно заходишь из мертвой морозной ночи в тепло человеческого жилья. Удивительно ли, что я осталась?» «Да уж». И как не хотела спросить, почему 30-летняя, что за дух Академии? Как такое вообще возможно в заведении, где учатся преимущественно знатные и богатые, так и не спросила. «Поэтому...» — собеседница вновь посмотрела на меня. «Не впадай в отчаяние. Да, тебя притащили сюда во многом силой, но поверь, это будут самые яркие полгода твоей жизни. Или вообще начало новой, как было со мной». «Вряд ли», — сдержанно отозвалась я. «Но спасибо за неравнодушие». «Здесь оно в порядке вещей», — спокойно ответила преподавательница. «И если ты не станешь замыкаться в скорлупе, как некоторые, скоро сама все почувствуешь». «Однако в летнее крыло мне пока лучше не ходить», — не удержалась я от шпильки. «Да», — хладнокровно согласилась собеседница. «Поскольку вам обоим нужно время на адаптацию, а любые враждебные действия на территории Драмиона грозят виновнику исключением из Академии». Я уставилась на нее круглыми глазами. «Так значит...» «То есть вы не обо мне заботитесь, а о нём?» «О вас обоих», — с нажимом повторила ментор Орлова и с достоинством поднялась. «Запомни, как отче наш, здесь ни у кого из студентов нет привилегий. И начинай собираться к ужину. Когда стрелка перейдет границу зеленого сектора, начнется посвящение. Сказав эту не до конца понятную фразу, она покровительственно кивнула мне и вышла из комнаты.